Оказывается, армия мормонов в паническом беспорядке отступила к Елисейским полям после того, как Казимиру Перье удалось возмутить часть королевских войск. Старик Фуассак с негодованием и горечью передавал прозвучавшие сегодня в Думе слова Лафайета о низложении королевской фамилии. И действительно, под нашими окнами проходили народные колонны с криками «Да здравствует республика!». «Дело короля еще не проиграно», — взволнованно говорил Жорж. «Правительство переедет в Тур, соберет верные войска и двинет их на Париж. Пора якобинства безвозвратно прошла для Франции. Потомки Генриха IV сумеют привести нашу родину к счастью и новой славе. Мы высоко взовьем поникшую Орифламму Франциска I и Жанны д'Арк». Старики рукоплескали Жоржу. «Он будет замечательным оратором», — говорил отец. «Мне нравится убежденность и воинствующая непрерывность его пафоса». Жюль отважно спорил с Жоржем, горячо доказывая ему, что новое человечество охотно отдаст всех королей и дворян за одного ученого или рабочего. Фуассак возмущенно разводил руками. Отец с сокрушением покачивал головой. Наше маленькое общество отражало различные политические оттенки, разделявшие в то время взволнованное общественное мнение Франции. Оба старика, при некоторых различиях в их убеждениях, ждали полного поражения революции и укрепления на престоле Карла X. Друг мой, Жюль де Верье, разделял мнение левых партий и ждал падения ненавистной монархии для установления республики трудящихся. Считая, как и он, что бурбоны покрывают Францию бесславием, я все же верил в молодые силы третьего сословия, из рядов которого выдвинулось за последнее десятилетие столько выдающихся адвокатов, ученых, публицистов, поэтов и драматургов. Я увлекался речами Тьера, Гизо, Аделона Барро, стихами и театром романтиков. Наконец, как бы смыкая наш тесный круг, из рядов младшего поколения выступал юный сенсирец, неожиданно связанный с поколением стариков своей безусловной приверженностью скипетру Людовика Святого. Он, кажется, действительно готов был в те дни пролить кровь за воцарение Генриха V и особенно за регентшу Франции Марию Каролину, герцогиню Беррийскую. Так в политических дебатах, под аккомпанемент гулких выстрелов, разносившихся по улицам Парижа, протекал этот памятный вечер. Когда в самый полдень под палящими лучами июльского солнца королевские солдаты в панике бежали от Лувра к Триумфальной арке, у одного из окон на углу улиц Ривали и Сен-Флорентен появилось бесстрастное лицо сухого и величественного старца. Это был умнейший из европейских дипломатов, слуга пяти режимов, герой Венского конгресса, 80-летний Талейран. Долгим взглядом проводил он бегущие в беспорядке войска, затем, повернувшись к своему секретарю, отчетливо произнес: —